Глава 38. «Поставь кастрюлю», — повторил Коновал Птахе и увидел в ее глазах ужас. Она догадалась, что он зарезал дрозда. Что ж, ей предстоит та же участь. В следующее мгновение он бросился на Алину с ножом, она плеснула в него кипяток. Коновал взвизгнул, выронил нож и фонарик, схватился за обожженное лицо. Алина отбросила кастрюлю, выхватила пистолет и направила на него. — Убью! Кто ты? — Не стреляй, мне приказали. — Кто? Русские? — Наш. Наследник. — Что он сказал? — Раненого в расход. И тебя, Птаха, тоже. — Мы выполнили задание! — крикнула Алина. — Не ори! Вас все равно бы нашли. Не его видели. Машина прострелена. С раненым не скрыться. Алина шагнула к кровати и сдернула простынь. Артерии на шее дрозда были перерезаны. На постели поблескивала лужица, матрас не успевал впитывать кровь. — Ты даже не пытался его спасти! — Бесполезно, я ветеринар. — Ты убийца! — Не больше, чем ты и дрозд. — Что ты мелешь, паскуда? Мы воины, мы семья, нас ждут дети! — Не ждут. — Что? Твои дети для маскировки. Они выполнили свою функцию. Дрозд их отравил. — Брешешь! — Я дрозда давно знаю. Это он изуродовал твоего погибшего мужа и свалил на русских. Он манипулировал тобой. Ты у него не первая жена на службе. Алина пропускала пустые слова и цеплялась за главные. — Про диток! Про моих диток ты брешешь! «Не вру. Дрозд оставил им отравленные конфеты. Они побочные жертвы войны». «Побочные?» — Алина угрожающе нацелила пистолет. «Мои детки для тебя побочные жертвы?» «Не стреляй!» — запаниковал Коновал. «Выстрел услышат. Поэтому ты ножом. И что дальше?» «Наследник приказал вас ликвидировать и сжечь вместе с домом и машиной». Алина вдруг поняла, что она давно уже не женщина и даже не Алина. Она — дрессированное существо по кличке Птаха, выполняющее чужие команды. Вокруг нее сплошь нелюди без имени — коновалы, дрозды, наследники. И у противников позывные вместо имен и закрытые лица. — Так вот к чему бензин! — покивала Птаха и приказала. — Сообщи наследнику, что ты выполнил задание и избавился от тел. «Что ты задумала?» «Звони, а то выстрелю!» Коновал достал телефон. Его руки дрожали, обваренное лицо скривилось, губы жаловались. «Ты мне кожу сожгла, один глаз почти не видит». Комнату освещал фонарик на полу, рядом лежал армейский штык-нож. Коновал неловко тыкал в телефон и вдруг уронил его. Наклонился, но подхватил не телефон, а нож. И резко махнул наотмашь холодным оружием по руке Птахи. Острый нож выбил пистолет из ее рук и отсек два пальца. Боли Птаха не почувствовала, лишь досаду. Ее жестоко обманули. Оба непроизвольно посмотрели вниз на мизинец и безымянный палец, упавшие в лужу остывшего кипятка. Шок длился секунду. В следующее мгновение Коновал бросился на Птаху с ножом, но поскользнулся на отрезанных пальцах и потерял равновесие. Досада Птахи переросла в злобу, злоба утроила силы. Она яростно толкнула Коновала. Он шлепнулся на пол, она прыгнула сверху. Подхватила кастрюлю здоровой рукой и била ею, била по голове и обваренному лицу, выплевывая ярость. «Задиток! Задиток! Задиток! За Сашеньку! Софийку!» Коновал ослабил сопротивление, но не сдался. Он шарил рукой в поисках ножа. Птаха схватила нож первой и всадила противнику в горло. Кровь брызнула ей в лицо. Коновал обмяк, толчки крови прекратились. Птаха плюхнулась на пол рядом с трупом, растерла кровь по губам, отдышалась. Поднялась на четвереньки, встала на ноги и, пошатываясь, поплелась на кухню. Там сорвала газовый шланг и открыла баллон. Под свист газа расплескала бензин из канистры. Перед выходом подожгла ветошь, заготовленную коновалом, и бросила на пол. Во дворе залезла в машину, но ехать не решилась. Нива точно уже в розыске. Пережитый стресс отпускал голову, но руку жгло от боли. Птаха нашла тактическую аптечку, вколола шприц-тюбик с обезболивающим и кое-как перебинтовала руку. Уходить решила лесом. На опушке обернулась. Пылающий дом озарила яркая вспышка. Взорвался бензобак автомобиля.